Глава третья. Мать боярина. У нас после стрельбы уже все кишело бы силовиками. Носились бы, опрашивали, растягивали заградительные ленты. Бродило бы с важными лоснящимися лицами начальство, отчитывали злые от усталости опера. А тут тишина. В смысле, люди разбежались, а полиции нет. Хотя вру. Вон в отдалении завыла сирена. Едут правоохранители. А ведь не захолустье, престижный район, у нас Золотой Милей назывался. Могли бы и поспешить. Водитель, сменив возбуждение на маску беспристрастности, как и положено сопровождающему важного лица, занялся решением вопросов. С полным, как я видел, пониманием собственной безнаказанности. Будто бы это не он сейчас поубивал голыми руками кучу народу. Приехавший полиции сунул под нос какую-то ксиву, поставил задачу по отцеплению с такой уверенностью, будто право на это имел. И спокойно вернулся к машине. Да, тут многое по-другому. Власть, она, конечно, в любом из миров одинакова, как и люди, которые эту власть воплощают, что положено Юпитеру, но у нас так откровенно не было. Меня после схватки с триадой, на удивление, не трясло. Тем временем я позвонил князю. По зрелым размышлениям решил не перекладывать эту почетную обязанность на Абрека. «Триада, наверное, Николай Олегович. Нет, живых не осталось. Сразу, как от посла вышли. Да, понял. Да, хорошо. Только заеду, переоденусь. И сразу к вам». Голосом я выражал абсолютное спокойствие. Само хладнокровие, мать его. Нужно держать лицо перед людьми, которые меня знают. Пусть думают, что попытка меня убить – привычное для обер-секретаря дело. И летающий по воздуху огонь. И страшная смерть 6 человек у него на глазах. «Сам ты не пострадал?» Вопрос был задан самым последним, явно формально. То ли князь был абсолютно уверен, что 6 убийц для его правой руки не угроза, то ли плевать ему было. Нормально. Водитель помог. «Мишико?» «Угу. Ну надо же, грузин. Я думал, чечен какой, или абхазец. Хотя я ведь в кавказцах совершенно не разбираюсь. Вот китайца от корейца или вьетнамца отличу. Сказывала жизнь на Дальнем Востоке». «Он берст толковый. Хорошо, что его с собой взял, а не один поехал. Чуял, что?» «В каком смысле?» — не понял я его уточнения. «Почему поехал с водителем и на служебной?» — снизошел до объяснения князь. «Что-то почувствовал?» «Хм. Ну и вот как ответить? Местный Игорь Антошин еще и экстрасенс ко всему. Хотя после трюков, которые исполняло его тело, я бы не удивился». «Не вполне. Дипломатично я съехал с темы. Свербело что-то». «Понял. Жду». И князь отключился, а я поехал к маме, не предупредив ее звонком. По дороге прокручивал в голове, что ей можно сказать и что не опасно спросить. Кстати, а здешний Игорь живет с матерью? Сперва я думал, что визит к ней — риск неоправданный. Все-таки мать. Может и опознать подменыша. Вторым поводом не ехать была мысль, что появляться перед пожилой и чувствительной женщиной, каковой была моя мама, в том виде, что у меня сейчас не самый умный поступок. Оба соображения я отмел как несостоятельные, точнее, не имеющие решающего характера. Отличие от местного Игоря можно списать на шок от покушения, а окровавленный костюм добавит образу убедительности. А потом, в качестве источника информации, мать куда лучше библиотеки. Хотя и библиотеку стоит посетить. Моя мама оказалась дамой суровой. Стройнее, чем моя настоящая, с лицом строгим, даже чопорным. Рано, как и у моей, поседевшие волосы были собраны в пучок на затылке, и глаза такие же, как у настоящей, живые и очень обеспокоенные. «Игорь!» — выдохнула она, увидев меня, всплеснув руками. Очень привычный жест, после чего неожиданно спросила. «Серьезных повреждений нет?» «Вот вроде бы мелочь. Моя бы спросила чуть по-другому. Все ли со мной в порядке? А это, серьезные ли повреждения?» «Кровь не моя, я не пострадал. Слава богу!» После выплеска эмоций мама вернулась к сдержанному поведению. «Проходи, не стой на пороге». Я ненадолго. Оказавшись в просторной прихожей, 15 квадратов не меньше, я принялся оглядываться. Мне бы переодеться. «И ты вспомнил, что твоя старушка держит в готовности твои костюмы». Тон был ехидным, но за ним пряталась обида. «Я давно не был у матери». «Мам». «Иди умойся, я пока рубашку поглажу», — отмахнулась женщина, и никаких вопросов, ни что случилось, ни даже куда катится мир. Железная леди, а не мама. У местного Игоря Сергеевича с матерью отношения непростые. Живет она роскошно, если сравнивать с моим миром, но сыном явно недовольна. Поругались? Из-за чего? Стоп, давай еще эти загадки начнем решать, голове же больше заняться нечем. «Так, где тут ванная комната?» Когда я, освежившись, возился с галстуком, мать с некоторой нерешительностью спросила: «Чаю выпьешь?» Как же я ждал чего-то подобного и не представлял, как начать интересующий меня разговор, хотя саму беседу уже по полочкам разложил. Улыбнувшись, ответил: «С удовольствием, мам». Кухня была размером с зал в моей холостяцкой квартире. На стенах никакой легкомысленности в виде обоев в цветочек, просто ровная, окрашенная в теплый персиковый цвет поверхность. Гипсокартон, вероятно. Вдоль стен стояли шкафы самого разнообразного назначения, из светлого дерева и стекла. Дорогая обстановка, даже богатая, я бы сказал, и чувство стиля на высоте. Ирина Олеговна, так я решил про себя называть маму, разлила по чашкам тонкой керамики чай, подвинула вазочку с медом и принялась выжидательно на меня смотреть. Под ее пристальным взглядом я сделал небольшой глоток и спросил: «Что?» «Ты странно выглядишь, сын». «Мам, на меня только что напали. Как, по-твоему, я должен выглядеть?» «Игорь, что за детские увертки? Я говорю не об этом». «Проницательная и жесткая мама у здешнего Игоря. Для нее неудивительно, что на сына нападают посреди бела дня неизвестные, что он прибегает сменить окровавленную одежду к матери домой, но удивляет его странный вид». «Ты на себя не похож. Какой ты затравленный. Не хочешь мне рассказать, что с тобой происходит?» «И ведь вопрос не подразумевает рассказы о нападении. Он для нее рядовой случай жизни сына. Эту женщину интересует другое. Ну ладно, я где-то так и планировал. Для начала нужно перехватить инициативу». «Я потерял контроль над даром». «Что?» Ирина Олеговна даже из-за стола вскочила. Лицо покраснело, глаза испуганные, холеные руки аристократки дрожат. Мне кажется, скажи ей сейчас, что ее внук попал под машину, она бы беспокоилась меньше. «Как? Как это произошло?» «Я не знаю». «Наркотики?» «Мам». «Женщина?» «А что, у меня целибат?» «Не поясничай, Игорь. Ты прекрасно понимаешь, что я имела в виду». «Вообще-то нет, не понимаю. Но тебе не скажу». «Это очень серьезный вопрос». «А сын в кровище несерьезно». «Ну, мать». «Я не знаю, как это произошло, мама. Сегодня с утра встал. Какое-то странное чувство, будто часть души вырезали. Не поверишь. Из головы повылетали вещи, которые я вроде бы знать обязан, но не вся, избирательно. А во время схватки я только дважды смог применить магию, и то бесконтрольно. Будто бы остатки дара, понимаешь? Чуть не погиб». Вроде мог как дышать. Вот уж где профессия пригодилась. На Ирину Олеговну мой трёп, судя по всему, действовал. Она с задумчивым видом кивала, шевелила губами, будто перебирала несказанные слова. Даже сочувствие во взгляде появилось. Когда я закончил, она не стала обвинять меня во лжи и только спросила хмуро: «Кто еще знает?» «Никто». «Пусть пока так и остается. Ты так говоришь, будто понимаешь, о чем идет речь». Она стрельнула глазами в сторону, точь-в-точь как моя, когда не хочет отвечать на вопрос, будто бы ее прямо сейчас очень заинтересовала лепнина под потолком. «Что со мной произошло?» — надавил я. «Бабушка по отцовской линии с тобой произошла. Вот что!» — недовольно фыркнула мама. «Не пояснишь?» Железная леди замолчала. Надолго. Вероятно, раздумывала, открывать ли мне доступ к какой-то семейной тайне, информации, которой не владел и мой двойник, и намек, на который она сейчас сболтнула. Решившись, наконец, она сказала: «Бабушка Ева, ты ее не помнишь, она умерла до твоего рождения. Она была... ну, как бы это сказать? Она была странной.